Приказчик Ивана Дмитрича Сытина, человек крутой складки, но мечтатель. Возымел он идею ввести в нашей деревне китайскую культуру пшеницы, грядковую. Дело пошло у него здорово, пшеница родилась превосходная, односельчане были ошарашены, чудо. «Снимать будешь?» — вопрошает его. «Буду». Шутник, смеются. А пшеница колосится невиданная, как кустарник. Глядят они и не верят очам своим. Ну-с, для первого раза стоптали, не досмотрели, видите ли, пустили скот. Скот все подергал и помял. Однако новатор не сдался и насадил на другой год много больше, и пшеница закустилась еще краше. Тут уж трудновато было стоптать, велико пространство, а посему сожгли. Я сразу вспомнил прошумевшее сельскохозяйственное состязание знаменитого писателя Гарина Михайловского с крестьянами. Как же, Гарина я знал хорошо. Был у него в деревне той самой, где он воевал. Представил он мне мужиков, которые его полили, и заводил у главного, могучего парня. Выпили вместе, хлопнул я парня по плечу, спрашиваю, что, мол, их попутало? Верно попутало. Барин он замечательный, кивает на хозяина. Душа, можно сказать, человек. А вот поди. Вы меня не проймете, отвечает Гарин. Я на своем настою, добьюсь своего. Ты верно это, говорит мужик. Ты, барин, о какой, жилистый, ты можешь. А другой разъясняет, ты образованный, ты живо встанешь на ноги, а мы темные, так ни с чем и останемся. Рассказывая, Горький скупился на жест, руки его двигались не больше обычного, занятые мундштуком, пеплом, папироской, и голос не поднимался, по-прежнему негромкий и глуховатый. Он рассказывал оттенками произношения и мимикой, не подчеркнуто, но с яркой точностью изображая крестьян. Артистизм его передачи совершенно покорял. Люди были так видны, что становилось весело и страшновато. Было такое впечатление, что он держит этого загадочного российского человека в руках как статуэтку, но, привычно ощупывая ее изгибы, отказывается признать, что они ему знакомы. «Тут некая странная вера в судьбу», — говорил он, точно вглядываясь в свои мысли. «Чем ее разрушишь? Как были темные, так и останемся. Вот другие, те образованные, инакие». Ненавидят они этих инаких люто. За темноту свою, что ли? А оторваться от стари не могут, боятся. Задумавшись, он вдруг опять ласково вспомнил Гарина. Неугомонный был человек. Раз запахал сорокадесятинное поле и посеял на нем мак, как зацвело оно, понимаете ли, Красный океан. Всю жизнь был убежден, что доконает мужика, привьет ему охоту к новому. Неисчерпаемой веры был человек. Конечно, густой мрак разлит по всему земному шару, однако неравномерно. Неравномерно. На юге Италии безграмотных не меньше, чем у нас. Суеверие, темнота, косность и все прочие сопутники необразованности. Но народ по-детски восприимчив ко всяким новшествам. Стоит культурному северу Италии что-нибудь изобрести, как южане тот же час перенимают, усваивают, вводят у себя. Мне пришлось наблюдать одну затяжную сельскую драму. Село занималось шляпным промыслом. Вот несколько кустарей отважились ввести турбины и поставить у себя механические станки. Других это возмутило, и турбины полетели ко всем чертям. Спустя год турбины опять были поставлены и снова разрушены, и так пошло из года в год. Одни ставят, другие рушат. Но с каждым годом число турбин возрастало, это противники механизации поодиночке присоединялись к застрельщикам. И, наконец, все село начало делать шляпы по-новому на механических станках. «Это трогательно», — сказал он, помолчав, — «ибо свидетельствует о культуре». Культура чувствуется там в каждом простолюдине. Течет в крови, заложена в известке костей. Культ Мадонны, например, совсем не пустой звук. А действительно, культ Мадонну любит. Не то, что у нас Богородицу и разновидных божьих угодников. На человека взгляд там тоже несколько иной. Не один раз бывал я свидетелем таких сцен, стоят два итальянца лицом друг к другу,